то время центробежные процессы в нашем государстве еще только набирали силу, их можно было остановить. Приближались выборы в республиканские и местные советы народных депутатов. Если бы партия привлекла внимание народа к опасности национализма, они прошли бы совсем иначе. Но даже весной 1990 года все еще существовало в высшем партийном эшелоне то же положение, которое сложилось летом 1988 и о котором на пленуме говорил второй секретарь ЦК Компартии Литвы Владислав Швед. Нередко на самом высоком уровне благословляются процессы отнюдь не перестроечные. Например, меня просили передать членам пленума, что в республике многие коммунисты связывают идейно-теоретическое обоснование процессов, приведших республику к сегодняшней ситуации, с визитом в Литву Александра Николаевича Яковлева в августе 1988 года, когда эта ситуация только складывалась. Но вот когда она явно повернулась не туда, почему-то оперативной реакции со стороны ЦК КПСС не последовало. Не последовало такой реакции и после февральского 1990 года пленума перед выборами. Дело снова ограничивалось разговорами. Не прислушались, как я уже упоминал, и к моим письмам в ЦК. А спустя 10 месяцев на декабрьском пленуме ЦК КПСС 1990 года Горбачев почти дословно повторил то, о чем я говорил на пленуме февральском. Мне даже показалось, что, готовясь к выступлению на пленуме ЦК, он учел мое выступление. Однако было уже поздно. В Грузии власть перешла к тем самым националистическим силам, которые яростно раскручивали маховик политического тбилисского дела. Республика заявила о выходе из состава СССР. Вместо провозглашавшейся ранее борьбы за демократию, новые лидеры немедленно приостановили деятельность законно избранных органов народовластия, местных советов, ликвидировали юго-осетинскую автономию. Антисоветизм, антисоциализм стали главными лозунгами новой власти. Как будут развиваться события в Грузии в дальнейшем? Кстати, следует напомнить, что несанкционированный митинг, который привел к ночной трагедии 9 апреля, был спровоцирован событиями в Абхазии, которая стремилась к выходу из состава Грузинской ССР, чтобы войти в состав РСФСР. Следует напомнить, что кровавые столкновения между грузинами и абхазцами удалось остановить только благодаря вмешательству союзных войск МВД. Межнациональная обстановка в Грузии вообще непростая, а поскольку к власти там пришли ярые националисты, то слишком велика вероятность новых острых конфликтов. Впрочем, очень бы не хотелось мне опять оказаться в роли пророка. Примечание. Эти строчки были написаны еще до того, как разразилась настоящая гражданская война в Южной Осетии. Самые худшие опасения подтвердились. Конец примечания. Снова, снова и снова приходится говорить о том, что недооценка главной опасности для перестройки, завышенная, спекулятивная оценка консервативной опасности, привели к трагическим последствиям. Прав-то оказался, к сожалению, реалист Лигачев. Я был бы счастлив, если ошибся. Сильный толчок к разъединению республик дала декларация РСФСР о суверенитете России, где объявлено верховенство республиканских законов, что противоречило Конституции СССР, основному закону страны. Это пагубно сказалось не только на положении страны, но и в самой Российской Федерации. Мне думается, нам, русским, больше всего надо стоять на позициях интернационализма, единения. Таково наше предназначение. Это не значит, что я призываю россиян жертвовать без достаточных оснований. Уверен, что народы страны верно оценивают роль русского народа. Но самое опасное в обществе, и я считаю, что эта опасность нарастает, это национализм и шовинизм, в том числе и в России. Нам, россиянам, надо быть интернационалистами, патриотами России, нашей страны. К сказанному в этой главе остается добавить еще несколько слов. В Огоньковском интервью председателя комиссии по расследованию тбилисского дела говорилось о том, что в основе событий, приведших к трагедии 9 апреля, лежали нормальные процессы демократизации. В этой связи, в свете нынешних дел в Грузии, было бы небезынтересно получше прояснить, как именно Собчак понимает процессы демократизации. Неужели с позиции юриста Собчака гибель осетин, абхазцев, грузин, огромные лишения и мытарства, которые они испытывают, это и есть «нормальное» в кавычках развитие демократии? И еще хочу вновь процитировать один из принципиально важных выводов комиссии, который содержался и в устном докладе Собчака. Политическую, моральную и иную, в том числе правовую ответственность за свои действия, должны нести организаторы несанкционированного митинга у Дома правительства, Церетели, Гамсахурдия, Чантурия и другие лидеры неформальных организаций, которые допустили в ходе проведения митинга различные нарушения общественного порядка, призывали к невыполнению законных требований властей, а когда создалась реальная угроза применения вооруженной силы, не приняли мер к прекращению митинга, не попытавшись таким образом воспрепятствовать трагическому исходу событий. Эти слова из доклада Собчака сегодня, когда истинные намерения лидеров грузинских неформалов окончательно прояснились, не могут быть оставлены без внимания. Являясь политическим, моральным и правовым обвинением, поименно названных лиц, оказавшихся теперь у власти, они могут быть использованы для выработки политики в отношении случившегося в Грузии. Но Собчак никак не реагирует на кошмар происходящего в Грузии. Возложив тяжелую, в том числе правовую ответственность на лидеров-националистов, которые могли, но не воспрепятствовали трагическим событиям, юрист теперь не может оставаться в стороне от происходящего, тем более, как сказал бригадир Фомин, в ряде республик к власти пришли откровенно националистические силы, их путь к власти на крови невинных людей. Вот так уже сегодня, по-своему, неожиданно проявился тбилисский след Собчака. Рассказывая о событиях, разворачивавшихся на Первом съезде народных депутатов СССР, когда возникало политическое тбилисское дело, я описал, что в тот момент явное стало для меня тайным. Сегодня наоборот, тайное стало явным. Истинные намерения местных националистов, их покровителей в центре, абсолютно ясны. Поэтому нуждается в новой оценке политическая, также нравственная позиция тех, кто яростно поддерживал грузинских националистов, направляя удар на армию. В сложном положении могут оказаться политиканствующие деятели, для которых главное – следовать конъюнктуре. А позиция честная, прямая, достойна уважения, и это подчеркивают даже те, кто ее не разделяет. И в заключение о курьезе, происшедшем в январе 1990 года, и к тбилисской истории, казалось бы, отношения не имеющим. 23 января, когда разыгрались трагические события в Баку, некоторые западные радиостанции сообщили, в азербайджанской столице находится Лигачев. Более того, эту же информацию подхватила советская радиостанция «Маяк». А на следующий день в пресс-центре МИД СССР проходил брифинг для журналистов, и они, судя по всему, забросали руководителя отдела печати МИД вопросами относительно Лигачева. Моему помощнику Романову в 14:30 позвонили из МИДа и официально навели справку. Иностранные журналисты интересуются, где находится сейчас господин Лигачев. «Он находится в своем рабочем кабинете», — ответил Романов. Однако ровно через час новый звонок из пресс-центра МИДа. «Скажите, в какое время Лигачев вылетает из Баку?» Разумеется, в те дни я в Азербайджане не был, а находился в Москве. Но когда мне рассказали о звонках из МИДа, я подумал о том, что кое-кто был бы не прочь после тбилисского дела открыть на меня и бакинское дело. Уже после того, как эта глава была написана, новые события потребовали дополнить ее. Прошло совсем немного времени со дня трагических событий в Тбилиси, но сама жизнь, словно в остросюжетной пьесе, обнажила истинные намерения и цели вдохновителей грузинских беспорядков и их покровителей. Гамсахурдия, придя к власти на волне антикоммунизма и национализма, установил в Грузии такую демократическую диктатуру, от которой стало не по себе не только грузинам, но и многим людям на Западе. А сам тбилисский правитель принялся расправляться с оппозицией в стиле сталинских времен. Он заявил, что в Грузии нет политической оппозиции, а есть лишь уголовники, которые сидят в тюрьмах. Видимо, здесь нет нужды подробно описывать обстановку, царящую сейчас в Грузии. Речь по существу идет о геноциде против осетинского населения, о стремлении изгнать из Грузии всех негрузин. Иначе говоря, новые правители проводят ультранационалистическую политику, от которой страдает и грузинский народ. Но явился ли такой поворот событий полной неожиданностью? Как явствует из расследования, проведенного прокуратурой СССР еще до тбилисской ночной трагедии 9 апреля 1989 года, нынешние лидеры Грузии организовали митинг в селе Леселидзе, Абхазской АССР, на котором звучали требования назначать на руководящие должности в Абхазии только лиц грузинской национальности и упразднить абхазскую автономию. На тбилисском митинге 5 апреля 1989 года Гамсахурдия заявил: «Абхазская нация исторически никогда не существовала. Они борются с грузинами, с Грузией, для того, чтобы обруситься». А в небезызвестном меморандуме правительству Грузии, составленном сепаратистами, говорилось: первое, покончить с русификацией и арменизацией Аджарии. Второе, прекратить арменизацию Месхетии Джаванхетии. Третье, положить конец заселению Грузии, Менгрелии и Эмиретии армянами и русскими. Четвертое, прекратить заселение дагестанцами Кварельского района. Пятое, принять меры в Телавском, Лагодехском, Сагарджойском районах, где ведется азербайджанизация. Шестое. Репатриировать мигрировавших в Краснодарский край грузин. Конец цитаты. И далее в меморандуме было сказано: все организации – абхазская, осетинская, армянская, азербайджанская и турок-месхетинцев – осуждаются нашим движением, объявляются антигрузинскими преступными группировками, против которых будет вестись непримиримая борьба. И не кто-нибудь, а именно Гамсахурдия в тот период заявил: пока существует советская власть, мы не сможем упразднить автономию Абхазии, Аджарии, Южной Осетии. В 140 томах следственного дела множество таких свидетельств, и неизбежно возникает ряд вопросов. Ведь все эти ультранационалистические заявления, которые несли кровь и слезы народам Грузии, делались еще до событий 9 апреля. Почему же на них не обратили внимания? Какова нравственная и политическая ответственность тех, кто раскручивал маховик тбилисского дела, вознося националистов к вершинам власти? Уже сегодня поистине в шоке пребывает значительная часть грузинской интеллигенции, которая оказалась обманутой демократической тогой новой власти. Не проявив политической зрелости, увлекшись антисоветскими, антисоциалистическими лозунгами, она оказалась в трудном положении, поскольку сегодня в Грузии нет свободы творчества. К сожалению, это далеко не первый в истории такого рода урок, который преподнесла жизнь деятелям культуры, литературы. И будет горько, очень и очень горько, если даже этот урок не пойдет впрок, если и в других союзных республиках интеллигенция тоже сама для себя уготовит национал-сепаратистскую западню. Я с глубоким уважением отношусь к грузинским деятелям культуры и твердо верю, что в Грузии восторжествует истинная демократия, что развеется националистический угар, временно внедренный амбициозными политиками, захватившими власть. Но чтобы это произошло как можно скорее, необходимо тесное единство с интеллигенцией других регионов страны, прежде всего с русской интеллигенцией. Но в этой связи по-новому встает вопрос о нравственной и политической ответственности Анатолия Собчака, который заявил Второму съезду народных депутатов СССР. Комиссия констатирует отсутствие фактов, подтверждающих заявление генерала Родионова на Первом съезде народных депутатов СССР о том, что к 9 апреля создавалась реальная угроза захвата жизненно важных объектов республики. Расследование, проведенное прокуратурой СССР, убедительно доказало, что такая угроза была, а время наглядно, слишком наглядно подтвердило ее существование. Как же мог опытный юрист пройти мимо цитированных выше заявлений Гамсахурдия и его сообщников? Почему, наконец, Собчак так упорно отмалчивается сегодня, хотя в Грузии, даже по мнению Запада, насаждается фашистский режим? Ведь если бы он привлек внимание к ультранационалистическим замыслам организаторов несанкционированного митинга в Тбилиси, возможно, не было бы кровавого кошмара в Южной Осетии, не было бы угрозы гражданской войны в других автономиях Грузии. История – суровый экзаменатор. Рано или поздно она выставляет оценки тем политикам, которые в угоду конъюнктурным соображениям извращают факты. В данном случае можно сказать, что история подвела итог быстро, очень быстро. В том, что сегодня происходит в Грузии, явственно виден след Собчака. Кстати, после известных событий в Литве, Собчак неоднократно обрушивался на неконституционные комитеты общественного спасения. Но почему же он прошел мимо, не заострил в свое время внимание на едином комитете народного движения, созданном в Грузии, для противоправных действий еще до 9 апреля 1989 года? Почему не бил тревогу в связи с планами создания временного переходного правительства, о чем тоже говорится в расследовании прокуратуры? Снова и снова становимся мы свидетелями беспринципных политических игр, в итоге способствующих созданию кризисных ситуаций. Изучая историю Великой Французской революции, Великой Октябрьской революции, мы хорошо видим с дистанции времени, как вели себя те или иные политики. Некоторые из них стали личностями прославленными, другие, наоборот, вошли в историю как фигуры одиозные, как символы неких политических пороков. Можно не сомневаться, что подобающее место в истории уготовано многим активным участникам перестроечных процессов. Свой исторический имидж обретет и ловкий юрист Собчак, и из конъюнктурных соображений, вступивший в КПСС, по таким же соображениям через 2 года вышедший из партии и охотно принимавший участие в беспринципных политических играх. Заканчивая это добавление к главе «Тбилисское дело», не могу не коснуться и судьбы Шеварднадзе. Ровно через год после первой угрозы уйти в отставку, он все-таки сложил с себя полномочия министра иностранных дел, громко, весьма громко хлопнув при этом дверью. Видимо, здесь нет необходимости касаться политических мотивов такого решения Шеварднадзе, о них много писали. Необходимо упомянуть и вот о чем. Будучи министром иностранных дел, Шеварднадзе за все годы не совершил ни одной поездки по нашей стране, ни разу не выступил перед трудящимися с неофициальным отчетом о советской внешней политике, даже в Москве. Он был оторван от людей, крупнейшие вопросы внешней политики решались келейно. Даже в брежневские годы руководители важнейших ведомств, в том числе тогдашний министр иностранных дел Громыко, выступали на активах, на заводах. Увы, в период гласности и демократии Шеварднадзе полностью отказался от совета с народом. За годы перестройки по вопросам внешней политики ни разу не было доклада на пленумах ЦК. Более того, в 1989-90 годы участились случаи, когда важные предложения по внешнеполитическим проблемам не рассматривались и на Политбюро ЦК. К примеру, так произошло с выступлением Горбачева в ООН в декабре 1988 года. В этой речи были выдвинуты идеи деидеологизации международных отношений. О том, что будет выступление в Нью-Йорке, лично я узнал от Шеварднадзе на аэровокзале, идя к трапу самолета во время проводов Горбачева в США. Он сказал, что речь для ООН получилась. Я ответил: об этой речи мне ничего не известно, ибо в Политбюро не было обмена мнениями. Как видите, и такое бывало при коллективном руководстве. И, наконец, о главном. В информационной записке прокуратуры СССР Верховному Совету СССР, направленной в марте 1991 года, сообщалось, что уголовное дело в отношении должностных лиц и военнослужащих войск МВД СССР и Советской Армии прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления. Что же касается обвинений в адрес Центра, то свидетель Патиашвили пояснил: никаких указаний или распоряжений из центральных органов или союзных министерств применить против митингующих силу не поступало. Итак, после информационной записки прокуратуры СССР, тбилисское дело стало историей, все точки над «и» в нем расставлены. Как выяснилось, никакого дела в действительности и не было. Национал-сепаратисты устроили провокацию против законной власти, а затем, с помощью некоторых народных депутатов СССР и праворадикальных средств массовой информации, повернули ее против партии, против армии, против Советского Союза. Итоги расследования, проведенного прокуратурой СССР, убедительно свидетельствуют, что все обвинения были ложными. И, кстати, вовсе не случайно, в информационной записке есть такие строки. В ходе расследования проверяли сообщения центральных и республиканских средств массовой информации, в которых сообщалось о жестокости военнослужащих, применении отравляющих веществ и тому подобное. Следствием установлено, что эти данные не соответствуют действительности, основаны на слухах и ложных показаниях свидетелей. К материалам дела приобщен фильм режиссера Шенгелая, который тенденциозно освещает события 9 апреля 1989 года. Да, витиевато разворачивается история перестройки. Обвинения, предъявленные по тбилисскому делу, оказались ложными, но само это политическое дело, сфальсифицированное радикалами, оказало свое влияние на ход событий в стране, по сути дела, на данном этапе привело к выходу Грузии из состава СССР. Главные организаторы и вдохновители кровавой провокации в Тбилиси на вершине власти в республике, а депутаты и журналисты, которые, не жалея сил, раздували скандал и тем самым в итоге способствовали возникновению тяжелейшего кризиса в Южной Осетии, сегодня процветают, сделав на лжи собственные карьеры. И, призывая коммунистов каяться за грехи сталинского руководства, сами вовсе не торопятся покаяться за свою политическую истерию, которая в итоге привела к кровавым событиям на Кавказе. Еще раз хочу напомнить, что вовсе не намерен выступать в роли судьи. Истинным судьей является история. Но мой взгляд на события, факты, известные мне, помогут потомкам восстановить истину в полном объеме.